Этой ночью он снова летел, почти не касаясь сугробов, и ноги не подводили, и дыхание не срывалось, и сияла луна, заливая призрачным светом все вокруг. Впереди мелькал беглец, только он явно играл, бросался из стороны в сторону, забегал сбоку, норовил задеть, но не всерьез. Он был легче и быстрее. Пришлось выложиться по полной, чтобы догнать, наконец, настичь, ударить грудью и повалить. Тот отбивался, вроде бы огрызался, но зубы клацали впустую. Лапа едва задевала по морде, хотя могла бы вышибить глаз. А вот беглец, беглянка, ожгло вдруг его понимание, легко вывернулась и снова бросилась прочь. Остановилась, припала на передние лапы, весело скалясь, запорошила снегом глаза и кинулась на утек. Этого он уже стерпеть не мог. Догнал в два прыжка, поймал за загривок и опрокинул в снег, подмял под себя. А дальше... Воздух искрится, в снег превратясь. Только веселый блеск глаз, горящих золотом в лунном свете. Заметает метель, заметает, только пар дыхания на морозе, снежные волки, белые звери, только жар бьющегося под ним чужого тела, сильного, упругого, яростный стук сердца, тьма перед глазами, боль и непередаваемое блаженство, которое можно выразить только коротким, хриплым воем.